Глава 14. Кирай. «Куда вы меня ведете? Что происходит?» Я была ошарашена и сбита с толку, потому что меня выдернули прямо из битвы и зачем-то вернули в лесной город. Здесь, в самом центре, под охраной десятка воинов, меня уложили на знакомую до боли кушетку. «Попытайся связаться с теми существами», — попросил Астафьев, устраивая меня на ложе. «Зачем?» — удивилась я. «Наши военно-начальники предложили. Генералы Град и Тернова. Если те существа видят тварей, они могут подсказать, где у врагов подкрепление». «Я поняла». Я легла и постаралась настроиться в точности, как и раньше, как будто решила слегка подремать. Эмоции и адреналин после боя мешали, бурлили в крови, заставляя ощущать себя слишком бодрой и очень уж сконцентрированной на цели. Опять и опять. Я выдохнула, вдохнула и постаралась расслабиться. Ладно, я могу. Я должна. Этого просил Сиалиланград. Я повернулась на один бок, на другой. Скорее бы. Нашим срочно нужна победа. Так, не стоит себя сейчас подгонять. Это ведь как, когда засыпаешь. Если начать думать быстрее бы, сразу фокусируешься и напрягаешься. Размякнуть, расслабиться. Вот что мне нужно. Я еще какое-то время никак не могла поймать нужный настрой. Пока наконец-то не удалось. В полудреме я стала просто губами звать «Абаркам! Абаркам!». Вначале казалось, что все напрасно. Существо не появлялось и не подавало никаких знаков. Может, все ханоты сбежали, едва на горизонте появились варготы? Их же меньше, и они, судя по всему, менее воинственные, не желают вступать в открытую схватку. Если так, не исключено, что существа не появятся до завершения боя. И я была бы гораздо полезнее там, в гуще битвы, ощущая, откуда придет атака. Может, генералы, точно не зная сути нашего диалога с ханотом, поторопились с решением в отношении меня? Сказать об этом Астафьеву или еще подождать? Так, отставить упаднические мысли. «Я все могу. Я ведь уже связывалась с ханотами». Внезапно рядом появились две собаки, а затем и Абаркам с еще двумя такими же существами. «Пожалуйста, помогите нам», — начала я говорить как можно медленней, максимально отчетливо, выводя губами слова. «Надо посмотреть, где резервы варготов, и указать мне на них хоть каким-то образом». Абаркам обернулся к своим спутникам. Они словно какое-то время переговаривались. Рты быстро шевелились, и все трое жестикулировали. Я ждала, но существа продолжали общаться, не обращая на меня никакого внимания. «Простите, Абаркам, но это срочно. Чем быстрее мы узнаем, где резервы варготов, тем лучше. Меньше наших погибнет». Я думала, меня никто не услышит. Я же лишь только шевелила губами. Но на мои слова обернулись все трое существ. Причем одновременно и синхронно. Раз — и они исчезли в неведомом направлении. А затем и собаки сбежали. Наверное, это значило нет. По крайней мере, согласия я не услышала. Я присела, сняла непроницаемую повязку и вскинула глаза на Астафьева. «Они отказались?» — догадался ученый. «Думаю, что да», — ответила я. «Они просто выслушали меня и исчезли». «Ну, этого вполне следовало ожидать», — кивнул ученый. «Они же боятся напрямую схлестнуться в битве с варготами. А тут их могут заметить. Это уже подобно разведке. Это не просто охрана людей и необычные проводы по разрушенному городу. Это открытая помощь в войне». «Согласна», — вздохнула я. «Тогда могу я вернуться к своей боевой тройке?» «Иди, я доложу генералам». Астафьев отстегнул от меня датчики, я взяла оружие и побежала туда, откуда пришла. Пробиваться пришлось с боем. У границ города шла схватка. Твари натягивали мощные ветки дерева и пытались со всей дури лупить по бойцам. Я сразу ощутила, где засели враги. Перепрыгнула ветку, спасибо регулярным уже тренировкам. Перекатилась по земле в кувырке и сделала всего 3 выстрела, каждый в цель. Ребята благодарно отдали честь. Я же побежала дальше, к своим. Также отстреливаясь, ловя признаки присутствия тварей и просто ощущая их шестым чувством, я добралась до своей родной тройки. Спотыкнулась и проехалась по влажной земле. Я даже не поняла, откуда она взялась. Вроде и дождя-то давно не было. Я принялась отстреливаться, когда на земле вдруг проступили странные символы. Вначале я ничего не поняла, но затем дошло. Это же карта битвы, и там были помечены места подкреплений. Видимо, существа как-то увлажнили почву, чтобы рисунок получился максимально понятным и четким. Ого, это же здорово! Спасибо! Впрочем, сейчас совершенно не до церемоний. Я выстрелила, сфотографировала чертеж на коммуникатор и рванула назад, к Елизару Астафьеву. Телла. Есть карта подкреплений. Есть! Андерс ткнул пальцем свой коммуникатор и принялся перекидывать все на мой. На общей схеме появились места, где противник оставил приличный резерв. Мы с Градом сразу же дали сигналы. В красных туннелях вокруг места битвы уже дежурили воины с готовыми разрядными пушками. Они рванули на поверхность немедленно. Мы напряженно ждали, не забывая следить за ходом битвы и распоряжаться, если того требовал случай. Внезапно с фиксаторов парней, что дежурили с разрядными пушками, начали поступать сведения. Группы врагов, что ожидали в засаде, рассредоточились и уменьшились. Убитых фиксаторы не показывали, но было ясно, куда они делись. Тем более, что некоторые видео захватили куски этих мест, и мы наблюдали, как знакомая жижа выпадала на землю и испарялась. «Добивайте их! Добивайте!» — кричал Град. Я вторила силу. Парни начали стрелять из разрядной пушки почти как из пулемета, покрывая огнем большой участок пространства. Раньше мы никогда так не делали. Во-первых, в бою было легко зацепить своих же. И если один удар разряда их не убил бы, то несколько, пусть даже и по касательной, чуть зацепивших, вполне могли навредить. Во-вторых, это выглядело бессмысленной тратой энергии. Ведь подобной концентрации тварей в бою не было. А тут они буквально находились, как сельди в бочке. Ясное дело, сидели в засаде и, видимо, в каком-то боевом построении. Несколько тварей все-таки улизнули. Но мы уничтожили довольно-таки много. Андерс принялся детально высчитывать, сличая показания разрядных фиксаторов до выстрелов из пушки и уже после, когда оставшиеся ударили высоко в небо. Наконец выдал. «Мы уничтожили 1016 врагов». «Надеюсь, это лишь только начало», — скинул бровь Град. «Ну ты даешь», — усмехнулся Гаоль. «Не признаешь чужих достижений?» «Все я признаю. Пока не время праздновать и радоваться». Мы с Градом подали сигнал для атаки. Теперь мы представляли, где сконцентрировано максимальное количество атакующих тварей. Именно туда и послали штурмовиков. Маневр оказался крайне удачным. Наши ломанулись просто стеной. Враги как могли дрались и бросались, лупили ветками, камнями, кустами. Но один за другим выпадали на почву сгустками жижи и испарялись. Бой продолжался довольно-таки долго. Однако же мы все равно не успели и приехали только к его завершению. Территорию зачищали разрядными полями. Раненых отправляли в госпитали и лечебницы. Я наблюдала за привычной уже суетой и вдруг впервые за все время подумала. А интересно, с кем я останусь после войны? С Градом? С Гаолем? Уйду от обоих? И, как ни странно, ответа пока не нашла. Однако же сама мысль, что будет после, меня поразила. Раньше я даже не предполагала, не прикидывала ничего отдаленно похожего. Казалось, мы уже никогда не остановим эту ужасную бойню и не вернемся на просторы Земли. Теперь же впереди забрезжила надежда, и я, как самая обычная женщина, вдруг вспомнила о том, что неплохо бы после найти себе хорошего мужика. Внезапно к нам выскочила Кирай Ойлис, а вместе с ней и Елизар Астафьев. «Нужно всем срочно собраться на совещание. Есть крайне важные сообщения и обсуждения». Мы оставили раненых в машине спасателей и двинулись за ученым, даже не переодеваясь. Хотелось, конечно, помыться, поесть, в конце концов банально поспать хоть часок. Но просто так Астафьев нас бы не звал, тем более зная, откуда мы прибыли. Можно сказать, вернулись из ада. Новости либо очень хорошие, либо не очень, что не менее важно и ценно.